Картина третья. Комната Джульетты. Входят Джульетта и кормилица. Джульетта. Да, это платье лучше всех. Теперь, кормилица, оставь меня одну. Всю ночь молиться надо мне, чтоб небо моей судьбе печальной улыбнулось. Ты знаешь ведь, как тяжко я грешна. Входит сеньора Капулетти. Сеньора Капулетти. «Хлопочете? Не нужно ли вам помочь, Джульетта?» «Нет, матушка, мы выбрали уж все, что к завтрашнему дню необходимо. Прошу, позвольте мне одной остаться, пускай кормилица вам помогает. Я думаю, у вас хлопот немало, такая спешка». Сеньора Капулетти. «Ну, спокойной ночи. Ложись и ты, тебе ведь нужен отдых». Сеньора Капулетти и кормилица уходят. Джульетта. «Прощайте. Свидимся ли еще? Кто знает?» Холодный страх по жилам пробегает, и жизни теплоту в них леденит. Верну их, чтоб утешили меня. Кормилица! Нет! Что ей делать здесь? Одна сыграть должна я эту сцену. Сюда, фиал, что если не подействует напиток? Ужель придется утром мне венчаться? Нет! Это помешает. Здесь лежи. Кладет рядом с собой кинжал. А если яд монах мне дал коварно, чтобы убить меня, боясь бесчестия, когда бы открылось, что меня с Ромео уж обвенчал он раньше, чем с Парисом? Боюсь, что так. Но нет, не может быть, известен он своей святой жизнью. Не допущу такой недоброй мысли. А если... если вдруг в моем гробу очнусь я раньше, чем придет Ромео, освободить меня, вот это страшно. Тогда могу я задохнуться в склепе, в чью пасть не проникает чистый воздух, и до его прихода умереть. А коль жива останусь, лишь представить ужасную картину — смерть и ночь, могильный склеп. Пугающее место, приют, где сотни лет слагают кости всех наших предков, где лежит Тибальт и в саване гниет, где, говорят, в известный час выходит привидение. Что, если слишком рано я проснусь? О, Боже мой, воображаю живо, кругом ужасный смрад, глухие стоны, похожие на стоны мандрагоры, когда ее с корнями вырывают, тот звук ввергает смертного в безумье. Что если я от ужаса проснувшись сойду с ума во тьме и буду дико играть костями предков погребенных, и вырву я из савана Тибальта и в иступлении прадедовской костью, как палицей свой череп размажу? Мой Бог! Тибальта призрак здесь, он ждет Ромео, поразившего его своим мечом. Стой, стой, Тибальт, Ромео, иду к тебе, пью за тебя. Выпивает содержимое склянки и падает на постель.